Глава вторая. Факультет управления при собственной его императорского величества Академии. «Мой мистик бьет твоего изувера. Ха, готовься попрощаться с часами, у меня королевский шут». Раздались звонкие шлепки карт по столу и тихий заливистый девичий смех. Пахло кофе, кто-то терзал лютню, бездарно, но с огромным воодушевлением. Приглушенный свет, разговоры, вздохи, звон бокалов, шелест одежды. Скука. Вместе с прощальными летними днями на юг Форстума пришел проливной дождь. Первый, но не последний. Тяжелые капли барабанили по черепичным крышам, с грохотом разлетались от оконных отливов, собираясь в лужи и ручьи. Перед узким стрельчатым окном комнаты отдыха стоял черноволосый парень. Ни на кого не обращая внимания, он наблюдал за мокрой безлюдной площадью. Пышногрудая блондинка в малиновом платье, сшитым по последней форстумской моде. Любовалась им издали, не решаясь прервать молчаливое созерцание. «Хорош и знает это», — думала она, бросая ревнивые взгляды на других девушек. Ее взгляд шарил по мужской фигуре, иногда задерживаясь ниже талии и вновь поднимаясь к разбросанным по плечам черным волосам. Подмечая и качество ткани, и идеальную работу элитного портного, и то, с какой элегантной небрежностью носит одежду этот человек. Она скользила по нему взглядом, а в голове уже сложился план текста для студенческого светского журнала. Что носят арии в этом сезоне? Посмотрим на одного из них. Кипенно-белая рубашка из плотного хитинского шелка, расстегнутая на три верхние пуговицы, облегает широкие плечи. А ведь этот шелк завозит в столицу только один купец — Салух ибн Вер. Светлые мягкие штаны, сшитые в швейном доме Три Короля, подчеркивают длину ног. А модные в этом сезоне туфли из кожи белого буйвола, которые можно заказать только у братьев Хант, завершают образ высокородного аристократа. Да, именно так она и напишет. Заодно отработает ту чудесную блузку, которую ей презентовали за рекламу в очень популярном студенческом журнале. «Ненавижу дождь». Молодой мужчина отвернулся от окна и направился вглубь помещения. Проходя мимо открытого рояля, остановился. Чуткие пальцы с отполированными ногтями лениво пробежали по клавишам, извлекая тихую печальную мелодию. «Ты сегодня грустный», — проворковала блондинка и прижалась грудью к его спине. «Сыграй что-нибудь веселое, Стейнер». «Дар, бросай терзать клавиши, давай лучше выпьем», — раздалось от барной стойки. Парень окинул взглядом помещение и, бесшумно ступая по наборному паркету, направился к компании, занявшей два сдвинутых стола. Девушка, на которую он не обратил внимания, недовольно поджала накрашенные алой помадой губы и поплелась следом, чтобы взгромоздиться на колени Стейнеру. Как только он уселся за накрытый стол, он небрежно обнял ее одной рукой за талию, а второй потянулся к бокалу. «За твое наказание!» — отсалютовали ему друзья, и все как один ехидно подмигнули. Стейнер широко усмехнулся, демонстрируя окружающим идеальный оскал уверенного в себе существа. «Завидуйте, молча неудачники. Особенно ты, Лейв». Лейв, худощавый, юркий, сереброволосый, с глубокими серыми глазами и обаятельнейшей улыбкой хитро улыбнулся. Сегодня в зоне комфорта собрался самый цвет факультета управления — элита, наследники высоких родов. Те, кто в будущем станет опорой трону и империи. Так о них писала пресса. Так считали их родители даже сам император. Но сами они называли себя. «Шайка неудачников? Вы серьезно?» Звонко рассмеялась меднокосая первокурсница факультета права, гордая тем, что ее пригласили в компанию избранных. «Вы неудачники? Да вы же самые из самых. На вашем факультете всего 20 мест. Ваш диплом считается самым престижным в мире. Так почему неудачники?» «Потому что везунчики закончили академию год назад и теперь наслаждаются жизнью. А нам не повезло учиться еще год рядом с кронпринцем и потом целых 10 лет горбатиться на государственной службе», снисходительно пояснил симпатичный блондин. Он вальяжно развалился в кресле у игрового стола и лениво перебирал карточки с весьма фривольными картинками, рассуждая, стоит ли заказать в столичной художественной академии еще парочку комплектов. Вечно голодные будущие художники с радостью брались за неприличные, но прибыльные заказы. А скоро праздник, и можно порадовать друзей новыми скандальными картами. Они оценят. «Рэф, а ты уверен, что не дольше?» — заметил кто-то из парней, на что блондин безразлично пожал плечами. Он планировал со временем занять кресло министра торговли, сменив на этом посту отца. Поэтому рассчитывал на долгое сотрудничество с имперской канцелярией. «Кстати, я раздобыл список очередных гостей», — помахал рукой с зажатой в ней бумагой Лейв. «Из курса прибывает 9 человек. 6 парней и 3 девушки. Впервые в истории темные прибудут на турнир». «Представляю, какие они там страшные, эти темные подруги», — протянула брезгливо одна из девушек, остальные дружно закивали. «Они же там с монстрами путаются. Там, говорят, людей вовсе не осталось». Ходит слух, что император подбирает кронпринцу невесту. «И все эти обмены студентами — ничто иное, как смотрины для наследника», — усмехнулся Лейв, подмигнув Реву. «Но не с богопротивными темными же», — воскликнул кто-то из девушек. «Их вообще нельзя выпускать из их болот». «Хочешь оспорить решение императора?» — вкрадчиво поинтересовался Лейв. «Или считаешь, что у кронпринца не должно быть выбора?» Девушки дружно вздохнули. Кронпринц после окончания военной академии продолжал учебу на факультете управления инкогнито, как и многие дети высокопоставленных лиц. И вычислить наследника никак не удавалось. «Вспомните, в группе лекарей тоже ничего мордашки. И у огневиков есть девушки огонь», — лениво заметил Рев. Он тоже учился инкогнито. Но в прошлом году по Академии пронеслась новость, что Рев Кандер — никто иной, как Ревьен Ксандер, сын алмазного короля, единственный наследник семейного дела и приисков. Теперь девушки не давали ему проходу, хотя по Академии гулял слух о его скорой свадьбе с наследницей одного из независимых графств на юге. Сам же Рев использовал свою популярность по полной. Вот и сегодня вокруг парня толпились 3 очаровательных девицы. Шатенка, брюнетка и рыжая. «А для кого тогда и светлый боевой воин и света прибыли? Тоже для кронпринца?» — хихикнула будущая правовед. «Да, там красавчики как на подбор», — томно закатила глаза спутница Стейнера и покосилась на парня, но тот не обратил на ее слова никакого внимания. «Тебе там ловить нечего?» Зато тут же отозвалась ехидно рыжая. «Не твоего поля ягода, Марианна. Мне и здесь неплохо». Блондинка обняла Стейнера за шею, всем своим видом показывая, на чьих именно коленях ей неплохо. «Так кто из темной будет?» Лениво поинтересовался он, возвращая разговор к началу. «Некромант, ведьмак, пиромант, анимак, парень с даром левитанта и мистик. А вот девушки очень интересные. Одна — алхимик, вторая — целитель, а третья — с факультета общих дисциплин». «И что в этом необычного?» — надула губки первокурсница. «А об этом вам знать не обязательно», — щелкнул ее по носу Леев. «Лучше поцелуй меня». «У меня никогда не было темной», — задумчиво протянул Стейнер. «Это должно быть забавно». «А вы в курсе?» Едва сдерживая злость, произнесла Марианна, когда девушки, укрывшись от дождя магическим пологом, шли в женское общежитие. «Что темные уроды весьма нестабильны, и я собираюсь заставить эту пришлую тварь сорваться до того, как мой Стейнер на нее соблазнится. Которую из трех? Ту, на которую он посмотрит. Пусть катятся в дыру, из которой прибыли». «Думаете, наши парни соблазнятся?» — подала голос первокурсница. На слове «наши» старшие девушки дружно фыркнули. А потом Марианна снисходительно выдала. «Наши они точно не для тебя, милочка. Поверь, бездарные провинциалки их интересуют только в одной плоскости, в горизонтальной», — промурлыкала рыжая старшекурсница. «Так ты, Марианна, настроена серьезно? Собираешься довести темную бедняжечку до нервного срыва, лишь бы твой любимый Даррен не запал на нее? Хохотнула одна из девиц, брюнетка, чья фигура, формами напоминающая песочные часы, вызывала у одной половины третьего курса жгучую зависть, а у второй — повышенная либидо. Уверена, это не составит проблемы. И все же, как думаете, кто из них кронпринц? Агата, ты же дочь третьего советника. Неужели папочка еще не подсказал, на кого нужно вешаться более тщательно? Ехидно поинтересовалась Марианна. Молчит старый пень, в сердцах выпалила Агата. Еще и ноет постоянно, что мне стоит озаботиться учебой, а не поисками мужского внимания. Мол, он уже присмотрел для единственной дочери прекрасную партию. Осталось лишь сговориться с родителями жениха, и можно будет знакомиться. Так что я не особо переживаю, просто любопытно. Кто же из этих ариев наш будущий император? Вы что, на балах не встречались? Жадно спросила первокурсница. Она происходила из немагического рода, и ее семья ко двору представлена не была. Может, и встречались. Пожала плечами Агата. Да только во дворце все мы носили магические маски. А зачем? Традиция еще со времен войны с темным. Тогда проклятия и порчи были привычнее утреннего умывания. Угроза исчезла, а традиции остались. А когда наследника представят народу? По окончанию учебы. Официальное объявление наследников идет вместе с вручением дипломов. Считается, что после маг уже может за себя постоять. А если не может, то зачем империи такой неуч? А девушки тоже? В 19 лет на бале невест. Слушай, тебе какое дело до всего этого? Твоему плебейскому роду этой информации ни к чему. Ну что ты, вдруг она выскочит замуж за принца? Не удержалась от смешка Марианна. Не мешай простушке мечтать. Какие вы злые, буркнула первокурсница. И, выскочив из-под полога, побежала в сторону общежития гуманитарных факультетов. «Иди, иди, не оглядывайся!» С издевкой помахала ей вслед Агата. И повернулась к Марианне. «Так как думаешь, кто это?» «Уверена, это Кьяртон или Стейнер. Отчего ты так решила?» «Только эти двое не заводят длительных романов и не таскают любовниц в свои комнаты». «Если верить твоей логике, Марианна», — хохотнула одна из девушек. — Тебе тоже скоро укажут на дверь. — Я не все, — высокомерно заявила Марианна. — Мне есть чем удержать мужчину. — Приворотным зельем? Дур. — Такие же дуры, как и ты, — резко парировала рыжая девица. — Каждая мечтает вытянуть счастливый билет. И уж точно лучше самой выбрать мужчину, чем ждать, когда семья сделает это за тебя. Мои жаждут породниться с герцогом Рош-де-Вуа. А его сын, говорят, страшный, как смертный грех, да еще и хромает на одну ногу. «Ох, Натан, теперь я понимаю, отчего ты так часто меняешь партнеров», — сделанным сочувствием протянула Марианна. «Чтобы потом, когда выйдешь замуж за кривого и косого герцога, представлять ночами вместо мужа красавчика Рэя». «Чтобы было что вспомнить и о чем сожалеть», — поддержала ее Агата. «И сравнить? Скажи, Натан, кто из них в постели горячее?» «Завидуй молча», — задрала нос Натана. И с намеком погладила кулон с чистейшим изумрудом. «Зато Стейнар Даррен тебя дальше коридора не пускает. И, насколько мне известно, даже увядшие розы не подарил». «Много ты знаешь», — зло тряхнула Марианна тугими завитыми кудрями. «Просто я, в отличие от некоторых, не продаюсь за украшения». «Ох ты!» Но что кричала Натанна, Марианна не услышала. Она решительно толкнула дверь коттеджа, где жили адептки факультета общей магии. И с грохотом захлопнула ее перед носом подруг. Она злилась. Стейнер не пригласил ее продолжить вечер в ресторации, куда отправились парни. Да и восторженные разговоры о темных бесили невероятно. Она полгода потратила на то, чтобы привлечь к себе внимание Даррена, и какая-то выскочка не встанет у нее на пути. «Мой осведомитель Лис», — Лейв поднял глаза к потолку, — «по большому секрету и за большие деньги сообщил, что Он, размахивая листом, выждал паузу и торжественно закончил. «Одна из темных — фея. Окрылённая. Я тут по своим каналам выяснил, что в темной боевой нет ни одной феи. Значит, подруга еще не инициирована. Уверен, это целительница. Потому что феи всегда выбирают правильные профессии». Хищно усмехнулся Стейнер. «А имя? Род?» Заинтересованно поднял голову Рев. «Это же фея. Они все потомки изначальных, так что род ее почище королевских будет. Но сами понимаете, наличие феи всегда держится в секрете. Ее настоящее имя никто нам не сообщит». Сник Лейф и тут же заявил. «Ее берегли, а значит, она юная, милая, нетронутая. Спорим, я буду тем, кто исправит это недоразумение?» «Спорим, что нет», — тут же заявил Рев. «Фея моя, даже не смотрите в ее сторону». «Тебе зачем?» — удивился зеленоглазый шатен. Он все время молчал и встрепенулся, только услышав про фею. «Тебе родители подберут правильную и экономически выгодную невесту. А вот я совершенно свободен и даже готов жениться на девушке, если она окажется достаточно высокородной». Он окинул Рева победным взглядом. «Среди фей нет плебса, Кьяртан», — заметил Лейв. «Готов поспорить, что соблазню ее я». «В учебнике по расам пишут, что феи скромные, покладистые, милые и трепетные создания. А еще очень влюбчивые. Пари? Я затащу ее в постель через неделю». Не успокаивался Кьяртан. «Эй, Даррен, а ты что думаешь?» «Что, наконец, мы избавимся от скуки», — лениво усмехнулся Стейнер. 100 золотых и месяц срока». Парни, понимающе ухмыльнулись, за 100 золотых можно было купить небольшой дом в пригороде или большой в сельской местности. «Но запомните, принуждать фею нельзя. Только по обоюдному согласию». «Ну мы же не какие-то там орки, чтобы брать женщину силой», — растянул губы в улыбке Рев. «Кто разбудит страсти и инициирует феечку, тот получит все. Пари на страсть». Лейф вытащил из воздуха старую, видавшую виды доску, на которой обычно записывали ставки, и быстро вписал в нее участников. «Гоните денежки, Арии!» «Не хочу оскорбить вас недоверием, парни», — весомо обронил Даррен. «Но клятву о неразглашении информации о фее потребую. Сами понимаете, это в интересах Империи. И, Лейф, сдашь мне своего информатора?» Спорить никто не стал, только Лейф шутливо поклонился. «Как скажете, ваша очень высокородная морда».